Глава 12. На следующее утро Анна проснулась по будильнику в 8:30. На первую попытку пошевелиться спина отреагировала ужасающей болью. Она прежде не спала на футоне, но почему-то всегда полагала, что на нем чувствуешь себя комфортнее, чем на обычной кровати. Вот ведь бред какой. Внизу послышались чьи-то шаги, и в памяти всплыли события прошлого вечера. Тони, Маркус. Господи боже, это что, действительно было? Правда? Выскользнув из-под одеяла, она на цыпочках пробралась в ванную, опасливо озираясь. Вдруг в окрестностях еще бродят незнакомые голые мужики. Но, кажется, все вошло в норму. Хотя она уже не очень понимала, что именно в этом доме считается нормой. Августовское солнце струилось через до блеска отмытые стекла, в воздухе витал аромат мистера Спаркла. Дверь в спальню Джилл была распахнута настежь, а за ней сверкала белизной свежезастеленная кровать. Взбодрившись под душем, она, по-прежнему не теряя бдительности, спустилась вниз. И там ее глазам предстала Джилл, озорной хвостик, идеально сидящий спортивный костюмчик от LS, стакан чего-то золотистого в руке и сияющее личико самой здоровой женщины в мире. «Доброе утро!» — завидев Анну, звонко воскликнула она и кивнула на кувшин. «Хочешь? А что это? Манго, киви, папайя, яичный желток и мед», — бойко перечислила Джилл, загибая пальцы. «Лучшее лекарство от похмелья, известное человечеству. Попробуй, пальчики оближешь». По-прежнему не в силах произнести ни слова, Анна послушно взяла протянутый стакан. «Есть еще свежие пончики, я с утра сбегала». «С утра? А сейчас тогда что?» Такое явление природы, как еще более раннее утро, Анна представить не могла. Она была совершенно сбита с толку. 9 утра. Каких-то 10 часов назад эта женщина, пьяная в стельку, кувыркалась в постели с двумя мужиками одновременно. А сейчас она, бодрая, подтянутая, бегает за пончиками, смешивает антипохмельные коктейли и больше всего напоминает победительницу международного конкурса «Мисс Физкульт-Привет». Секунду-другую Анна не могла двинуться с места, словно оглушенная. Ну, не вообразила же она себе весь предыдущий вечер, в самом-то деле. У Джилл в постели было 2 мужчин, так? И она курила, и была мертвецки пьяна. Может, Джилл ничего не помнит? Может, она страдает провалами в памяти? Но уж нет. Одно дело забыть, когда ползла домой после бурной вечеринки, но забыть групповуху исключено. Ладно, я на фитнес, увидимся. Внезапно Анна вспомнила, что сегодня они уже не увидятся, и сообщила Джилл про Бродстейрс. «О, так вас повезет Флинт?» — переспросила та. «Смотри, будь с ним поосторожнее». «Почему?» «Он очень-очень нехороший мальчик. Будет разыгрывать перед тобой добродушного великана, но не дай ему себя одурачить». Анна несколько неуверенно кивнула. «Ладно, тогда до завтра, счастливо», — прозвенела Джилл и, схватив спортивную сумку, испарилась. Анна допила коктейль и налила 2-й стакан. Джилл была права, вкус потрясающий. Угостилась она и вкуснейшим, еще теплым пончиком. Его тягучую мякоть пропитывал плавленый сыр с солоноватым привкусом копченого лосося, а корочка приятно хрустела на зубах. Проглотив пончик практически в один прием, она не удержалась, взяла 2-й. Давно еда не доставляла ей такого удовольствия. Распахнув кухонную дверь, она ощутила на лице обжигающие лучи утреннего солнца. Снова будет жарище, как пить дать. Взяв стакан, она вернулась к себе, чтобы собраться для их необычного путешествия. И тут же столкнулась с проблемами. Она впала в настоящую панику, обнаружив, что у нее не осталось ни единой пары чистых трусов, и выругалась, когда из клетчатого саквояжа выпал серебристый фотоаппаратик, найденный в чемодане Би. «Черт!» — прошипела она сквозь зубы. «Совсем забыла». Пришлось спуститься и позвонить Лол. «Спокойно», — ответила та, — «не гоношись. В конце улицы есть моментальная печать. Закинь туда пленку, а потом мы ее заберем. Все равно до отъезда надо проверить еще одно дельце». «А что за дельце?» «Да неважно. Короче, мы заедем 20 минут. Флинт уже у меня». «А что он из себя представляет хотя бы примерно?» «Высоченный молчун водит здоровенную тачку. Хватит с тебя пока, жди». Анна действительно нашла фотосалон, а заодно к полному своему восторгу и промтоварный магазинчик, где на 5 фунтов накупила аж 10 пар хлопчатобумажных трусов. Она доедала 3-й за утро пончик и допивала очередной стакан фирменного коктейля «Джилл», когда с улицы раздался сигнал автомобиля. Схватив сумку, Анна бросилась к двери и застыла, как вкопанная. Такого она еще не видела. Огромный, просто бесконечный темно-синий «Мерседес» с тонированными стеклами, сверкающий и непристойно роскошный. Лол подзорной трубой выдвинулась с заднего сиденья и, широко улыбаясь Анне, приподняла массивные темные очки. Ее волосы украшал подсолнух. «Ну что, дорогуша?» — протянула она сделанным акцентом шикарные цыпочки. «Как поживаешь? Выглядишь супер. Давай, запрыгивай». Сначала Анна забросила внутрь свою сумку, а потом уж устроилась и сама. «Ух ты, вот это да!» — только и сумела воскликнуть она, осматривая отделку из красного дерева, хромированные кнопки и рукоятки. «Мы что, на этом и поедем? А то! Так что осваивайся!» «Ух ты!» — она осторожно провела пальцами по мягкой кожаной обивке. «Ух ты!» «Целых три «ух ты!» — Ленард уловил? Лол стукнула в стеклянную перегородку увесистым бриллиантовым перстнем. «Ты, может, уже не тот, что прежде, но при такой машине тебе есть на что рассчитывать». «Ха-ха-ха». Тонированная стеклянная перегородка поехала вниз, и Ане открылся мужской затылок, квадратный затылок на широченной шее, выраставший из необъятных плеч. В густом русом ежике на затылке местами серебрилась седина. «Флинт!» — торжественно провозгласила Лол, наклоняясь к перегородке. «Это и есть всемирно известная Анна. Анна — это одним словом Флинт. Рад, наконец, с тобой познакомиться». Флинт неловко, с быстрой улыбкой обернулся к ним. Голос у него был глубокий и хриплый, и он был красив, как бог. Анна сглотнула. «Я тоже рада познакомиться. Мне очень жаль, что так все случилось с Би». Анна смущенно улыбнулась. «Мне тоже». «Флинт возил Би 15 лет назад, когда она была звездой», — сообщила Лол. Анна никак не могла отвести глаз от ушных раковин Флинта, на удивление изящных для такого гиганта. «По мне, девочки...» Флинт пригнулся, нащупывая какую-то кнопку на приборной панели. «Для осмысленной беседы рановато, так что я вас оставлю. Обивку шпильками не рвать, шампанское не трогать. Пепельницы в подлокотниках. Приспичит, стучите, сделаем привал». «Есть, мистер Флинт», — отчеканила Лол. Стеклянная перегородка поползла вверх, и Флинт скрылся, словно его и не было. Лол взглянула на Анну, и ее лицо расплылось в хитрой ухмылке. «Елки-моталки, вы гляньте, какого она цвета! Да у тебя физиономия, как свекла, мать твою! Ладно, ладно, проехали. Но учти, с виду этот тип невинный барашек, но не покупайся на внешность. В действительности он хитрожопый мерзавец, да?» «Примерно то же самое мне и Джилл сказала. Кто он такой, серийный убийца?» «Нет, он не серийный убийца, он серийный козел». «Ой, да он все равно не в моем вкусе, я тебя уверяю». «Вот и славно». Усевшись по-турецки, Лол возилась с пепельницей на дверце. «Так-так, что тут у нас?» Проведя кончиком пальца по поверхности столика из красного дерева, она сунула палец Ане под нос. На коже белел тонкий слой порошка. Что и требовалось доказать. Колумбийский высший сорт. И так всякий раз. Она вытерла ладонь от джинсы. «Всякий раз, когда я сюда сажусь. Господи, ненавижу эту мерзость. Как ты думаешь, хоть одна звезда в этом мире не балуется кокаином?» «Звезда? Ну да. Именно этим мистер Флинт зарабатывает себе на кусок хлеба. Возит звезд. Правда?» «Нечего из штанов выпрыгивать. Он их почти не видит, зато регулярно чистит сиденья от кокаина, спермы и блевотины». «Фу!» — Анна гадливо скривилась. «Именно». Лол повернулась к окну. Мерседес затормозил на обочине пыльного шоссе, застроенного мастерскими, обшарпанными конторами, индийскими пекарнями. Рядом с машиной Анна увидела цветочный киоск. «Где мы?» — спросила она. Лол взглядом указала на вывеску у нее за спиной. «Крематорий Западного Лондона». «Так это здесь?» «Здесь. Мы подумали, ты захочешь поздороваться и попрощаться». Анна кивнула, как в тумане. Сейчас она увидит могилу Би, а ей самой и в голову не пришло. Она купила букет оранжевых гладиолусов и тут же засомневалась, а принято ли класть такое на могилу сестры. Или поп-звезды, если уж на то пошло. Интересно, кто-нибудь приносил гладиолусы Диане? Если подумать, гладиолусы на перилах мостов и столбах вдоль дорог вроде не встречаются. Уж не оплошала ли она? «Очень красивые», — одобрила Лол. «Она обожала оранжевый». «Правда?» — недоверчиво спросила Анна. Да, одним из любимых цветов был, честное слово. Они медленно направились к кладбищу. «А Флинт не пойдет?» — прошептала она. «Нет, он любит делать такие вещи в одиночестве, понимаешь?» Анна не понимала, но на всякий случай кивнула. Они шли по извилистой подъездной дорожке, обсаженной платанами и кипарисами. По сочной зеленой траве метались тени. Впереди они заметили еще несколько человек с цветами в руках. Кладбище тянулось в обе стороны, без конца и края. Хруст гравия за спиной предупредил их о приближающейся машине. Сойдя с дорожки, они обернулись. Похоронный кортеж. Катафалк с гробом под красными розами и внушительных размеров венком с выложенным словом «мама». Лол прижала руку к сердцу, опустила глаза и стояла, не шелохнувшись, пока вереница автомобилей не проехала мимо. Когда Анна снова на нее взглянула, глаза Лол были полны слез. «Прости», — она шмыгнула носом, — «иногда я становлюсь сентиментальной старой кошелкой». Могила Би находилась в западной части кладбища, под сикаморой, между могилами Грегора и человека по имени Морис Гам, родившегося в Тобаго в 1931 году. На мраморной плите Би, едва видной из-под травы, были высечены слова, избранные матерью. «Белинда Октавия Берхорн, 1964-2000. Возлюбленная дочь и сестра, ее красота, талант и жизнерадостность приносили радость миллионам людей, ее всегда будет нам не хватать». На плите лежал букет роз, перевязанных ленточкой. «Как думаешь, кто их принес?» — спросила Анна. Лол пожала плечами. Анна положила свой букет рядом с розами и смахнула с плиты пыль. Странное чувство охватило ее. Она понимала, что должна сейчас думать о Би, но не могла. Она вспоминала отца. Вспоминала, как после телефонного звонка матери вместе с Хью бросилась из экситерской квартиры в центральную больницу Байтфорда и успела как раз вовремя, чтобы попрощаться, чтобы сказать ему, как она его любит, и сжать его покрытые старческими пятнами руки, пока они еще не остыли. Вспомнила, как выбрала вместе с матерью плиту из перламутрового мрамора с розовыми прожилками. Вспомнила надпись золотыми буквами, похожую на ту, что у Би. Тот же камень, тот же шрифт. Выбор матери. У матери всегда был безупречный вкус. Она всегда знала, чего хочет. Горло у Анны свело судорогой. «Хочешь побыть одна?» Лол стиснула ее плечо. «Да», — Анна сглотнула. «Немножечко». «Потом возвращайся к машине». Прислушиваясь к хрусту шагов Лол по гравию, Анна склонила голову. У нее затряслись плечи. Из каких-то глубин, словно лава при извержении вулкана, потоком хлынули слезы. Слезы, которые она не выплакала на похоронах отца. Слезы, которые ей не позволили выплакать, потому что на похоронах Билла главный была гей. Он упал в саду, когда выкапывал луковицы гиацинтов. Чудилась горькая ирония в том, что он столь рьяно готовился к следующему сезону, хотя ему самому было не суждено прожить и дня. Скорая отвезла его в больницу Байтфорда, где он умер через 2 часа, не дождавшись операции на сердце. Ему было 84 года. Он умер быстро и сравнительно безболезненно, так, как всегда и мечтал. Он никогда не был ни для кого обузой, ни разу никого не обидел по неосторожности, никогда ни перед кем не унижался и ничем себя не запятнал. Для его тела длиной 6 футов 3 дюйма пришлось заказывать специальный гроб. В последние годы жизни Билл слегка сутулился, и Анна забыла, какой он на самом деле высокий. Глядя, как 6 крепких мужчин снимают необычно длинный гроб с катафалка и несут на плечах, Анна ощутила странную гордость за отца и впервые в жизни за собственное тощее долговязое тело, длинные руки и безразмерные ступни, унаследованные от него. Анна всегда понимала, что отцу суждено умереть, пока она сама будет еще сравнительно молода. Догадывалась, что, наверное, он не увидит ни свадьбы дочери, ни внуков. И все равно, когда самое страшное произошло, оказалась потрясена до глубины души. В сочетании со стремительной деградацией матери и до того зацикленной исключительно на себе, а теперь впавшей в состояние крайнего эгоизма на грани психоза, Смерть Билла грубо столкнула Анну с пути взросления, по которому она до тех пор успешно следовала. Точнее, относительно успешно. Бесперспективная работа в магазинчике «Аллея жестянок», где она продавала синтезаторы и ударные установки прыщавым тинейджерам, сыроватая квартира с совмещенным санузлом и парень по имени Хью, высокоинтеллектуальный тип с диктаторскими замашками, который стал ее первым мужчиной, и с которым она встречалась 6 лет. В течение каких-то 3 месяцев Анна потеряла отца, бесперспективную работу, сырую квартиру и деспотичного бойфренда, и не сделала ничего, чтобы попытаться вернуть жизнь в прежнее русло. Вместо того, чтобы найти кого-то для присмотра за матерью, подыскать новое жилье и работу, она целыми днями не выходила из своей комнаты, упиваясь собственным горем и сочиняя банальные сентиментальные песни. Бездарные песни. У нее под кроватью громоздились целые коробки текстов, бесчисленное множество, и все они были настолько кошмарны, что у нее даже не хватало духу к ним возвращаться. Помимо написания примитивных песен, у нее было еще одно занятие — чтение. Читала она жадно, по 2-3 книги в неделю, из местной библиотеки. Можно было бы тешить себя иллюзией, что она занимается самосовершенствованием и расширяет свой кругозор. Но читала-то она единственно детективы. Патриция Корнуэлл, Рут Рэндалл, Пиди Джеймс, Агата Кристи, ну и еще книги о маньяках. Джеффри Даммер, Деннис Нильсон, Чарльз Мэнсон, Тед Банди, Эд Гейн. Мать звала ее вурдалачкой. В действительности Анну просто притягивали творения умов, еще более мрачных, чем ее собственный. Анна никогда не отличалась особой разговорчивостью или веселым нравом. Из ее школьных характеристик складывался образ умной и доброй девушки с редким даром сочинительства, пения и игры на разных инструментах. Но вот ее социальные умения и навыки нуждались в развитии. О ней всегда говорили скромная, тихая, прилежная, творческая личность. После смерти Билла эти определения постепенно уступили место словам «странная», «чудила» с тараканами в голове. Этой переменой она во многом была обязана жизни с матерью. Трудно было найти 2 более непохожих друг на друга людей в физическом, социальном, интеллектуальном плане и даже в манере одеваться. При всем желании у них не нашлось бы ничего общего. Буфером между 2 женщинами всегда служил Билл. Он очень хорошо понимал интересы обеих, а без него обстановка в доме на Мейн-стрит стала холодной и угнетающей. «Ох, папа, папа», — шептала Анна, — «я так по тебе скучаю, так скучаю». От долгих рыданий у нее уже ныли мышцы живота. Но слезы, которые она в свое время не выплакала, все не кончались, тушили ее, и она кашляла, содрогаясь всем телом. 10 месяцев она держала свои чувства в узде, 10 месяцев не позволяла горю вырваться наружу. Она бы уже давно дала себе волю, но Хью говорил, что она должна быть сильной, что ей представилась великолепная возможность распрощаться с детством, стать, наконец, взрослой. Больше всего ей хотелось свернуться клубочком в его объятиях и позволить убаюкать себя, как ребенка, но он приказал стиснуть зубы, и чтобы стать в его глазах сильной взрослой женщиной, она не разрешала себе горевать. Потом у Геи начались проблемы, и Анна возвратилась домой, а там и вовсе не было места ни для чьих эмоций, кроме материнских. Анне было запрещено чувствовать, ей оставалось только не высовываться и стараться не противоречить матери. И только сейчас, впервые после смерти отца, ей можно просто... «Господи, папа!» — рыдала она. «Что же я буду без тебя делать? Я не знаю, как мне жить без тебя». Лишь при звуках шагов за спиной она усилием воли заставила себя собраться. Сделала глубокий вдох, вытерла щеки, откинула с лица волосы, вновь взглянула на розовую плиту у своих ног. И внезапно ее охватило невероятное, непереносимое чувство утраты. Не кого-то любимого и близкого, а той незнакомки, которую Анна должна была знать и любить. И сама того не замечая, она прошептала, обращаясь к Би, одно единственное и совершенно неожиданное слово — «Прости».